такой опыт хорошего здоровья. На самом деле это детская как бы лепит, да, то есть вы не можете испытывать здоровье, вы можете чувствовать только болезни, как опыт. In America we find so many bottles. Experience good health by eating our product. В Америке очень много этого, да, вот у вас продукт, здоровый продукт для хорошего питания. Кушайте это, вы будете здоровы. And people are eating, and they are running into all kinds of problems. Но люди едят, но у них все равно возникает куча проблем. That is destroying their health. Это на самом деле уничтожает их здоровье. Once I was a guest in an American house, and this gentleman in the morning, so many bottles. He took a glass, one spoon here, and after 1 hour, again. I said, what are you doing? So these are all health foods. I said, have you ever seen your face on the mirror? It is full of disease and depression. And this is destroying your health. Then he said, then what should I do? I said, eat sawdust. That is much better than this thing. You know sawdust? Sawdust. What is sawdust? Yes. S-A-W-S-E-T. Я как-то останавливался просто у одного человека, американца, у него было куча пробирок каких-то вот. Не пробирок, а баночек, да? И он вот смешивал эту баночку. Он делал коктейли, каждый час пил, я говорю, что ты делаешь? Он говорит, ну как, это для здорового образа жизни. Я говорю, ты на зеркало смотрел, ты на себя, ты как бы, ну, в депрессии, у тебя куча проблем, да? Болезнь, на лице написано, ешь опилки, лучше опилки ешь, это даже полезнее. It was a joke, but actually, these people are mad, too much mind. Но это была шутка, конечно, но на самом деле эти люди, в смысле американцы в этом смысле, они сумасшедшие, слишком много ума. And yesterday I was telling that the pranayam has to be increased by 12, and the next stage is 144 pranayam. And even if when you are doing the optimum time, this 144 pranayam will take 2 hours. I explained all this yesterday. Вчера мы объяснили, следующий этап это 12 циклов, как бы делать пранаям. Получается 144, это около 2 часов, да? Да, мы вчера об этом говорили. Вчера об этом мы говорили. Это следующий этап. And when the body is able to do this 144 pranayam, you will find a very beautiful thing is happening. That the thought is not so much continuous. Когда вы в состоянии это делать, вы увидите очень красивую вещь, что мысль перестает быть постоянно присутствующей и продолжающей себя. Она начинает двигаться. Паузы начинают возникать паузы в мышлении. В движении мысли. What is thought? It is response from memory. Потому что такое мысль? Это на самом деле ответ памяти, ответ из памяти. When there is a necessity, because there is occasion, there is response from memory, the thought comes, and after the work is over, thought falls back into silence. Как бы, если есть какой-то вызов, ответ, как бы из жизни, из памяти возникает ответ в виде мысли, мысль производит какое-то действие, как ответ, да, на стимул из внешней, и дальше мысль падает и обратно возвращается в тишину. And again, when there is another situation, again thought is coming, performing its action, and again falling back into silence. So this gap between thought starts happening with the 144 prayer. И когда делается вот 144 пранаяму можно сделали, то тогда возникают паузы в этом движении мысли. Паузы вот такого рода. Когда мысль возникает только как ответ на внешнее воздействие. Необходимое внешнее воздействие, необходимый ответ и возвращение в тишину. Это карана. Now, this gap between the thought, that is the God. This discontinuity in the movement of thought, that is divinity. И вот эта пауза между мыслями, это и есть Бог, это и есть